Глава 20. Не согреть. Невеус. Он смотрел в полное счастье глаза Ерики, и, казалось, ее чувства передавались ему. Впервые он не пытался их осознать или проанализировать. Просто любовался девушкой, ее плавными движениями, ее улыбкой и искринкой в уголках глаз. Невеус позволил увести себя в танец и поддался моменту. Радовалась не только Ерика, но и все вокруг. Вся площадь чувствовала единение и радость. Не до конца осознавая, что делает, Невеус подался вперед и коснулся губ Ерики. Мягких, чувственных и теплых. И от этого прикосновения впервые он почувствовал не просто тепло, а жар, разгоревшийся в груди и идущий по всему телу. Но в следующий миг пришло осознание. Невеус со страхом отстранился, надеясь на чудо. Одного его прикосновения хватало, чтобы заморозить что угодно, живым оно было или нет. Он не мог так глупо потерять ее. Чудо произошло, но оно было не настолько сильно, чтобы победить проклятие ведьмы. Да, Ерика осталась жива, но она смотрела на Невеуса потерянным взглядом и вся дрожала. Губы, только что такие теплые и чувствительные, посинели. Глаза, в которых всегда блестел огонек жизнерадостности, хотели закрыться. Девушка боролась и держала их полуоткрытыми. «Мне холодно», – прошептала она. Издав получеловеческий рык, Невеус окутал ее в свой плащ, подхватил на руки. Он крикнул, чтобы все разошлись, но люди двигались слишком медленно. Тогда он сам магией ветра очистил себе пространство, сдув и сбив с ног ближайших людей. Кто-то закричал, но Невеус знал, что никто не должен был пострадать. Он перевоплотился в дракона, взял Ерику в лапы и полетел. Прочь, к своему замку. Рядом летел ветерок, мешаясь и раздражая дракона. Он переживал за хозяйку. Невеус тоже боялся, что потеряет ее. Она его. Только его. И не уйдет, пока он ее не отпустит. Никуда. Даже в страну вечности. Ветерок стал кружиться у лап, и Невеус почувствовал теплый поток воздуха. Значит, он пытался отогреть хозяйку. Хорошо. Этот дух был не совсем бесполезный. Долетев до замка, Невеус перевоплотился обратно в человека и перенес Ерику в самую теплую комнату. В ее. Призвал духа огня и заставил греть на полную. Ерика уже уснула. Невеус укрыл девушку потеплее и оставил в кровати. Для начала – первая помощь. Невеус щелкнул пальцами, и в его руках появилась книга. Он спустился на кухню и приготовил специальный отвар по рецепту. В отличие от попытки приготовить картошку, тут все получилось идеально. Не могло не получиться. От этого слишком многое сейчас зависело. Невеус вернулся к Ерике. С замиранием сердца проверил дыхание. Еще жива. Разбудил ее. «Пей», — сказала начнувшейся девушке. Она попыталась приподняться, дрожа, но сил не хватало. Он помог ей, подставив под спину подушку. Передал чашку с отваром, заметив, как дрогнула его рука. Неужели он настолько хочет обладать Ерикой, что так сильно боится потерять ее? Невеуса поразило это наблюдение, но он решил разобраться с этими непонятными чувствами потом. Сейчас надо было спасти ее. «Горячий», – пожаловалась Ерика, будто извиняясь. Невеус только слегка дунул, а температура отвара понизилась до теплой. «Пей», – повторил он, – «до конца». Ерика послушалась, обхватила чашку двумя руками и выпила маленькими глоточками все до конца. Невеус проверил. «Теперь отдыхай», – приказал он. Невеус продолжил наблюдать. Ерика прикрыла глаза, лежала, не двигаясь, только немного дрожала. Потом попыталась укрыться получше. «Не могу уснуть», – вздохнула человечка. «Невеус, почитайте мне». Брови дракона поползли вверх сами собой. Абсурдная и нелепая просьба. Невеус не понимал, как чтение могло бы помочь. Но Ерика залезла к себе под подушку и достала ту самую книжку со сказками. В глазах девушки была искренняя просьба, и он не смог отказать. Если это ей поможет... Невеус открыл книгу и принялся читать вслух. Это были уже знакомые ему с детства сказки, но теперь они воспринимались совсем по-другому. Раньше он не понимал, почему принцесса отдала свое сердце ведьме ради принца. И почему принц пошел куда-то в неведомые дали, ради того, чтобы спасти ее. Но теперь он знал о чувствах больше. И сам был готов на многое, чтобы Ерике стало легче. Она слушала, улыбалась, а потом, наконец, уснула. Невеус отложил книгу и посмотрел на все еще бледную девушку. Самое раздражающее, что никакого противодействия эффекту от проклятия не было. Просто, как в случае со столом, который замерз не до конца и потом медленно оттаял, нужно было тепло и время. Но до Ерики ни один человек, которого касался Невеус, не выживал. Все, что он мог, дать это тепло и время, а еще помочь ее хрупкому человеческому организму бороться. Отвар должен был в этом помочь. Если его холод не сломал что-то в хрупком организме человечки, то она выживет. Всю ночь Невеус сидел рядом и с тревогой проверял ее дыхание. Перчатки он так и не снял. И ее не стал раздевать. Вечно держащая тепло шубка была как раз кстати. Но несмотря на нее и такие же волшебные сапожки, на теплый плащ, которым он укрыл Ерику сверху, и на вовсю старающегося духа огня, человечка дрожала от холода. Невеус поймал себя на том, что хочет проверить ее, коснувшись губами лба. Опасное желание. Он заставил себя выйти на время из комнаты. На душе у Невеуса скребли кошки. Он держал Ерику рядом, потому что она заставляла просыпаться его чувства. Но сейчас он был готов снова лишиться всех чувств, снова жить один в вечном холоде. Но только чтобы она осталась жива. Он перебирал в уме все способы, которые могли бы ей помочь. И находил только одно решение. Если Ерике не станет лучше к утру, помочь ей сможет только человеческий светлый архимаг. Разумеется, ему надо будет заплатить за такую услугу. И Невеус даже знал, чем. Придется отправить девушку в королевский замок, где сейчас находился этот старик. Она выживет, но вряд ли уже захочет к нему вернуться. Невеус написал архимагу письмо, но надеялся, что оно не понадобится. Как только первые рассветные лучи коснулись земли, Невеус снова пришел проверить Ерику. Ничего не изменилось. Она спала, подрагивая от холода. Между ее бровей залегла морщинка, а пухлые губы сжались в тонкую линию. Девушка выглядела очень бледной. «Как она?» – хрипло спросил Невеус у духа, который уже знал ответ. «Как видите, хозяин, не отогрелась пока». «Тут и не отогреется». Слова камнем упали. Невеус осторожно коснулся плеча Ерики и потряс его. Девушка открыла глаза, поморгала, фиксируя взгляд, и слабо улыбнулась Невеусу. «Уходи», — сказал он.